реки, стекавшие с заросших густым лесом гор, были полноводны в течение всего года. Сегодня, после сильных тропических ливней, они мчатся по долинам, унося в океан плодородную почву. Леса выкорчеваны, эрозия почвы прогрессирует, остров, лишенный плодородной почвы, превращается в саванну и пустыню. Во многих местах остались лишь небольшие островки густых лесов, и им грозят пожары. Настоящая тропическая растительность осталась сегодня только на севере острова, в бухте Антонжиль. Здесь в год выпадает около 7000 миллиметров осадков. Тропический лес в значительной своей части занят непроходимыми болотами. Это его и спасает. Швейцарский естествоиспытатель Конрад Келлер, который в 1886 году предпринял поездку по Мадагаскару, рассказывал: «Ноги мои утопали в песке, когда я ходил по улицам портового города Таматаве в поисках гостиницы. Вывеска, укрепленная на кокосовой пальме, с гордостью сообщала «Отель де Франс». Я надеялся стать гостем моих соотечественников и был очень поражен, увидев домик, напоминавший скорее сарай, чем гостиницу. Слуга принял меня в скромном помещении очень сердечно. Как только стало известно, что я собираю растения и все, что может стать экспонатом для музея, перед гостиницей стали регулярно появляться местные жители. Они ежедневно приносили на продажу различных животных, предлагали мне обезьянок, цвет, пестрых птичек, хамелеонов, черепах и змей, оружие. У меня была возможность впервые увидеть живую руконожку, которую, к большой моей радости, удалось приобрести. Руконожка — удивительное животное. Ее верхние и нижние резцы ввели естествоиспытатели в заблуждение. Они не знали, как классифицировать это животное. Одни утверждали, что руконожка — полуобезьяна, другие — сумчатая или из числа грызунов. Теперь установлено, что по своим особенностям она больше напоминает обезьян. Руконожка, которую я держал у себя в Таматаве, сначала была очень агрессивной. Когда я касался ее клетки, она ворчала, сердилась, готовясь к обороне. Как только я переставал ее дразнить, она отворачивалась, прятала голову между задними ногами, закрывалась колючим хвостом и только время от времени, высовывая голову, оглядывалась вокруг. Через 2 месяца руконожка подобрела и разрешала себя гладить. Путешествовать по Мадагаскару тяжело, повозки там неизвестны, и путники используют только носильщиков. Так путешествовал и я. Пришлось нанять 10 человек. 4 брали носилки и несли меня по горам и долинам. Мы шли через болото, преодолевали отвесные скалы или глубокие овраги. Остальные носильщики несли груз на бамбуковых шестах. К ночи мы пришли в селение. Постель с москитной сеткой, приготовленная для меня, была очень кстати. Я был защищен от комаров, но не от мышей, которые беспокоили всю ночь. На следующий день мне дали в проводники малагасийца, говорившего по-французски. Мы плыли по реке Ивундру и ее притоку Фангандрану, что значит «река бесов». Район, по которому я путешествовал, был очень плодородным. Здесь буйно росли бананы, были обширные плантации сахарного тростника, встречалось банановое растение равинала или паломническое дерево. В его широких листьях скрывается кристально чистая вода, которой путники утоляют жажду. Из полезных растений я видел пальму рафия. По внешнему виду она напоминает кокосовую. Чем дальше мы продвигались вглубь острова, тем богаче становился животный мир. На болоте мы вспугнули белоснежных цапель, а в зарослях бамбука — прекрасных голубей. Иногда нам попадались разноцветные щурки. После 5-дневного пути мы, наконец, оказались в центре тропического леса. Остановились в селении Шаханаме и отсюда совершали вылазки в тропический лес. Ранним утром в нем было очень весело. С рассветом начинался звериный концерт. Утреннюю песню исполняли священные полуобезьяны Баба Кото, которых малагасийцы почитают, но одновременно и боятся. Крик Баба Кото, похожий на стоны и жалобный плач ребенка, вселяет в местных жителей страх. Я надеялся, что увижу Баба Кото. Выслеживал их долго, но только на 3-й день мне удалось подстрелить одного из них. Известие об этом быстро облетело все селение, и жители были на меня очень сердиты за то, что я осмелился убить почитаемую ими обезьяну. На каждом шагу я натыкался на сооружение прожорливых термитов. По дороге мои слуги очень страдали от коричнево-красных пиявок, которых много на Мадагаскаре. Они бросаются на человека и больно кусают.